Часть третья. Возрождение. Эпоха Возрождения характеризуется прежде всего распадом общинно-христианского сознания Средневековья и рождением титанической личности, то есть человека эпохи Возрождения, который получил свое графическое воплощение в виде так называемого «витрувианского человека» Леонардо да Винчи. В связи с этим мы выделяем три основных этапа эпохи Европейского Возрождения. Первый этап – это 14-й, начало 15 веков. Характеризуется расслоением и распадом средневековой общей культурной зоны, когда личность была только одна – Бог. Это значит, что, например, в Испании и Франции создается железный режим мощного феодального государства, а в Италии бурно растет капитал. В самой Италии, наряду с Франческо Петраркой и создателем европейской новеллы Джованни Боккаччо, сосуществует архаичнейший, будто из какого-нибудь X века вышедший Франко Сакетти, но процесс уже запущен. Вне Италии пока еще отсутствует и осознание своего времени как поворотного пункта в истории, отсутствует еще и сама идея возрождения античной классики, хотя интерес к античности усиливается. Усиливается и интерес к собственному творчеству и национальным традициям, фольклору, языку, наконец. Второй этап – начинается с середины 15 века. Тут происходят три важных события. Падение под напором ислама Византии со всеми вытекающими для Европы последствиями, окончание Столетней войны между французами и англичанами с полной переориентацией европейской политики и изобретение книгопечатания. Книга в современном ее виде – насчитывает всего 500 лет своей истории. Именно книгопечатание является основой того, что возникает книжная цивилизация. Книга становится активным источником знания, распространения информации и резервуаром коллективной памяти. На смену устному преданию и мифологии средних веков приходит зафиксированная фактология. Именно напечатанная книга лежит в основе так называемой протестантской революции, которая будет инициировать и научное мышление, и развитие капиталистических отношений. Примечание. Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. Конец примечания. С развитием книгопечатания авторитет итальянской культуры быстро становится всеобщим. Идеи гуманизма, возрождение античности, созданные титаническими усилиями трех светочей человечества Данте, Петрарки и Боккаччо, подхватываются представителями других стран Европы, в результате чего разрушается старая неприступная крепость феодально-церковной идеологии, уступая идеологии гуманизма, подтверждающейся не только литературой и искусством, но и обилием всевозможных научных открытий и расширением географических горизонтов. Эта эпоха не случайно еще названа эпохой великих географических открытий. Политические писатели Макиавелли, Гвичардини открывают закономерности исторического развития. Философы Фичино, Мирандола да Лараме возвращают интерес к величайшему древнегреческому мыслителю Платону. Лоренцо Валла, Деперье, Лютер пересматривают религиозные догмы. В этот период складывается новая система литературных жанров, развивается до образцовых форм, появившийся на рубеже XIII века в Сицилии сонет, трансформируются и приобретают окончательную форму античные оды, элегии, эпиграммы. Появляется публицистика, наиболее ярким представителем которой будет Монтень. В этот период В словесности на первый план выдвигается проза, происходит настоящее рождение романа, условно говоря, реалистического. Рабле, Нэш, Сервантес, Алеман. Высшего расцвета достигает новелла Боккаччо, Мазуччо, Маргарита Наварская, тот же Сервантес, наконец, появляются мемуары. Не исповедь, известная еще со времен Августина, а лишенные всякой экстатической исповедальности житейские заметки частного человека о самом себе, Челлини, Брантом. Третий период проходит в обострившейся и усложнившейся политической и идеологической ситуации. С середины XVI века по всей Европе прокатывается волна контрреформации. Испания становится оплотом католицизма и феодализма. В Италии свободные города превращаются в маленькие монархии. Крепнет власть князей в Германии. Вводится индекс запрещенных книг. Разворачивают свою деятельность и иезуиты. Утверждается инквизиция. Франция раздирается на части борьбой соперничающих феодальных группировок в период религиозных войн. На смену открывшимся горизонтам и перспективам, надеждам и мечтаниям возвращаются из глубины веков скептицизм и даже стоицизм. Глубокими трагическими тонами окрашивается творчество Монтэня, Камоэнса, Тассо, поздних Микеланджело, Сервантеса, Шекспира. Писатели, художники и философы синтезируют пережитое, и не только лично ими, но в целом эпохой, подводят итоги, описывают закат. На смену классическому Ренессансу приходит причудливый, минорный, надломленный маньеризм. Таковы общие черты эпохи Возрождения в Европе. Возрождение возникает в европейской культуре по разным причинам. Во-первых, экономическим и политическим. Рост городов разрушал феодальный принцип хозяйствования, основанный не на капитале, а на власти земли. Города же развивали товарно-денежные отношения. Они были подчинены власти не феодалов, а власти гильдий различных ремесленников. Создавались все условия для развития так называемого спекулятивного капитала. Ренессанс, можно сказать, возникает на берегу реки Арно во Флоренции и не без влияния банковского капитала семьи Медичи. Однако этот процесс, приведший к усилению власти городов, был весьма болезненным, и выглядел он приблизительно так. По мере того, как приближалась эпоха Возрождения, один кризис за другим вторгался в жизнь Западной Европы. В XIII веке потерпела полную неудачу самая грандиозная авантюра феодального средневековья – крестовые походы. Ослабевала власть императора Священной Римской империи, основанной в X веке королем Оттоном I. Так в средние века называлось германское государство. Во второй половине XIII века империя теряет власть над Италией. В самой Германии реальная власть постепенно переходит к территориальным князьям. Даже церковь, которая никогда не была так сильна, как в средние века, начала под влиянием новых обстоятельств шататься и постепенно утрачивать свою незыблемость и монолитность. Тревожным симптомом явилось так называемое «авиньонское пленение пап» 1309-1377 годы. То есть перенос под нажимом французского короля папской резиденции из Рима на юг Франции, в Авиньон. Ведь для современников Рим был не просто географическим понятием. С вечным городом связывалась идея вечности и незыблемости церковной столицы, а следовательно и всей христианской церкви. Подошли времена так называемого «великого раскола», ознаменованного ожесточенными раздорами в самой папской курии. Приближалась реформация. Падение могущества империи и церкви подняло значение итальянских вольных городов, которые к XIV веку уже превратились в большую экономическую и политическую силу. Не являясь единым национальным государством, Италия представляла собой нагромождение множества независимых республик и монархий. На севере, в Ломбардии и Тоскане, располагались самые богатые и экономически развитые города республики. Среднюю Италию занимала папская область с Римом в качестве столицы. Это был довольно отсталый, в основном земледельческий район. После того, как папа в 1309 году покинул свою древнюю резиденцию, папская область пришла в еще больший упадок. Одним из важных результатов развития городской культуры явилась резко возросшая роль людей умственного труда, появление интеллигенции, независимой от монастырей и рыцарских замков. Эта новая социальная прослойка, включавшая юристов, инженеров, врачей, публицистов, так сказать, мастеров свободных искусств, и закладывала основы многообразной культуры Возрождения. Всех их окрыляла вера в человека, который начал сбрасывать с себя тяжелый груз традиционных воззрений, превращавших его в бесправного слугу небесных или сословных сил. Но помимо экономических условий возникновения Ренессанса, были еще и причины, которые следует уже рассматривать в свете теории этногенеза Вернадского-Гумилева. Речь идет о пандемии так называемой «черной смерти», которая унесла около 2/3 населения Земли. Была ли это чума, или речь шла о другом каком-то катастрофическом заболевании, мы сейчас точно определить не можем, но факт остается фактом. Человечество в середине XIV века столкнулось с настоящей биологической катастрофой, изменившей весь уклад прежней жизни и, в буквальном смысле, похоронившей средневековое представление о мире. Этот факт зафиксирован в таком культовом произведении всего европейского Ренессанса, как «Декамерон Боккаччо». Начинается знаменитый десятидневник с описания эпидемии чумы во Флоренции. Правда, справедливости ради, надо сказать, что описание это заимствовано из истории Фукидида. Сам Боккаччо во время чумы в городе не был, но, будучи человеком, ориентированным на античное наследие, он просто позаимствовал известный текст для того, чтобы создать нужный живописный эффект. Этот прием был известен еще с античности, и называется он «экфрасисом».